Эпилог. «Кристина!» Я поморщилась. Вопли любимого папочки могли оглушить даже того, кто никогда в жизни не мог слышать. Восторг, ничего не скажешь. Но мне не привыкать. Последние 5 лет только так и было. И зачем я решила сегодня остаться ночевать дома? Поднялась одним движением, откинула в сторону старое одеяло, радуясь, что с вечера не стала переодеваться. Легла так, в чем была. Сестра на тахте рядом недовольно причмокнула губами, но не проснулась. С ее богатырским сном эти вопли не помеха. С одной стороны, завидую по-белому, но вот с другой, это я свалила из этого ада в общагу, а Юське еще 2 года тут тусить. А ведь она самая нормальная в этой семейке. «Кристина!» «Да иду я уже, придурок старый!» Огрызнулась тихо. Громко не позволяло воспитание. Господи, да о каком воспитании можно говорить, если все, что я вынесла из жизни здесь, это дичайшее желание не жить так, как жили те, кого я вынуждена была называть родителями. Мамочка и папочка – активные алкоголики со стажем. Удивительно, что при всем пиздеце, что творился в моей жизни, к нам ни разу не приходила опека. Не было ни единого повода. Даже соседи считали нас чуть ли не образцовой семьей. Выпивают? Ну а кто не выпивает? После работы, тяжелого трудового дня. Это же не грех. Так, просто еще один способ расслабиться. Поколачивает мать и старших детей – тоже хорошо. Бьет – значит, любит. Хотя, наверное, соседи и учителя судили не по предкам, а по детям. Я, Костик и Юська – отличники, морально устойчивые и разумные личности. А то, что Влад, Мирочка и любимый Ленечка никак не вытягивают даже базовую школьную программу, да и поведение их оставляет желать лучшего – это так. Мелочи незначительные, можно и простить их, поставить 4 в счет заслуг более умных Фокиных. В школе это бесило, сейчас бесило еще больше. Квартира, доставшаяся маме от бабушки, располагалась не в самом отстойном районе города. Получше, чем та, в которой мы все были прописаны и ждали неведомого расселения, как манну небесную. И самым огромным плюсом было то, что ни в каких документах она не фигурировала. Да, числилась как мамина собственность, но это ж поди еще как-то раскопай. Наверное. В общем, я приперлась сюда, отодвинула отца с дороги, и вот уже 3 дня прячусь от реальности, но понимаю, что выйти в жизнь все равно придется, ведь учебу-то никто не отменял. «Чё так долго?» Отец попытался встать с дивана, но у него ничего не вышло. Затрепыхался, словно перевернутая черепашка, вызывая острый приступ отвращения. Матери рядом не было. Она, скорее всего, убежала в магазин. Зато прекрасный Ленечка восседал в кресле. Спрашивать, почему брат не мог открыть дверь, бесполезно, поэтому я только качнула головой, злясь на себя за то, что влипла в историю, и у меня нет другого выхода, кроме как терпеть этих алкашей. Эх, сдать бы их куда-нибудь. «А у него ног нет?» – все-таки спросила. «Ага, вижу». Рассматривая бутылки на полу, фыркнула и пошла к двери. В доме было холодно. Иногда у матери включалось что-то вроде инстинкта домохозяйки, и она начинала убираться. Сегодня, наверное, решила проветрить, чтобы вони было поменьше. Как бы я хотела сюда не возвращаться, но другого варианта пока не видела. Конечно, можно было принять помощь от Антона, но я уже давно не верю, что кто-то будет кому-то бескорыстно помогать. Так что буду пытаться выбраться из ямы сама». Можно было бы попросить помощи у Влада, но брат ушел в рейс на краболове, и в следующий раз я его увижу в лучшем случае через 2 месяца. А звонить и беспокоить сейчас? Нет, Влад бы поднял на уши всех знакомых из прошлой своей жизни. И, возможно, нашел бы того, кто серьезно поговорил бы с Аверовым, но опять же, чем потом расплачиваться за такую доброту? Да и Юська может попасть под раздачу. Она у меня девчонка боевая. «Иди, открывай!» Лениво протянул папочкин любимчик. В дверь снова позвонили. Боялась ли я, что там будет кто-то опасный? И да, и нет. За дверью могла оказаться мать, забывшая ключи. Очередной отцовский собутыльник, подружка Мирки, соседи, кто угодно. Но чего я точно не ожидала, когда открыла дверь, так это... «Ну привет, потеряшка!» «Здравствуй, Тина!»